Письмо 50-е, 1951 год. Ваше письмо я получил своевременно. Вполне сознаю, даже сочувствую вашей тяжелой скорби. Что делать? Ведь не без Божьей же воли они нам приходят. Не было бы скорбей и не было бы спасения. Все же они очень нас смиряют. И всех, и всюду они преследуют, только в разных видах. Судьбы Господни непостижимы нам, грешным, и никакой ум решить их не может. Почему Господь посылает разные скорби, одним очень тяжелые, а другим легкие? Против скорбей одно средство — терпение и молитва, сказал преподобный Марк Подвижник. Большая наша ошибка, что мало думаем о переходе в другой мир. Ведь это наша жизнь в юдоле сей плачевная, не что иное, как путь к вечности и приготовление к ней. О, вечность! Ты — вечность, не имеющая конца. Жутко здесь, хотя иногда тяжело живется, постигают тяжкие скорби и лютые болезни. Однако есть некоторая отрадная мысль. Умру, и все это кончится. А там-то чего ждать? Господи, ими же веси судьбами спаси нас, грешных. Аминь. Вы писали. Вы знаете мою скорбь, от которой я только и спасаюсь в молитвенном уповании на милость Божию, представляя Его благой воле промыслительно устроить все во благо нам. Выражено хорошо, даже до слез. Именно только этот способ облегчит скорбь и упразднит смущение. Вы читаете преподобного Варсонофия Великого. Очень назидательная книга. Я всю свою жизнь зубрю и не могу начитаться. Святое Писание могут понять правильно только чистые сердцем. Они уразумеют волю и намерение Божие в Писании, а людям с неочищенным сердцем от страстей послужит камнем преткновения. Не мне бы отвечать на ваше письмо, но я забыл свое невежество, написал, что было у меня на сердце.